Алексей — человек Божий. Из конца в конец по Руси бродят калики и поют славу Алексею, Алексею — Божьему человеку. Из кони хвалит его и Двина, и Вага, и Поморье. Тихая, святая слава Алексея, человека Божия, на Руси напоминает нежное поэтическое представление о святом Франциске Ассизском на Западе. Певала про Алексея, человека Божьего, и Наталья Петровна. Одно споет, другое расскажет. Он и был у Христа свет избранный, он и был всем крещенным богоданой, он и первый у Господа печальник, и за всю святорусскую землю, он и пешему Богим заступник, он и старым малым кормилец. Поют славу Алексею, Алексею Божьему человеку, по всему крещенному миру, во веки его славы неизбыти. Дивное ожерелье севера многими перлами блистало. Еще много этих перлов осталось. Многие, наверное, слыхали былину-новеллу про Домну Фалалеевну. Говорят, не так давно редкая женщина в Архангельске не знала про Домнушку. Тоненьким голосочком пела ее Наталья Петровна. Иной раз и сплакнет. Близка эта старенька сердцу северной женщины. Пошел свататься на Домне Фалалеевне нелюбый Дмитрий князь. А Домна выскочила на крыльцо и стала насмехаться над ним. Вернулся Дмитрий домой и послал слуг звать Домну в гости. Два раза приходили слуги, приглашая. «Приходи-ка ты, Домнушка, приходи, Фалалеевна, ты ко князю Камитрию, посидеть с красными девушками, с дорогим оподруженьками». Не стала Домна с ними и разговаривать, а говорила отцу. «Не пойду я к Митрею, не иду я к Михайловичу. Он ни в гости, ни в пир зовет. Он возьмет меня насильне». В третий раз пришли слуги и принесли отцу Домны богатые подарки. Стал Домну посылать к Митрию князю и отец. Покорилась Домна Фалалеевна, пришла к Митрию. Он ее встречает, поит вином и ведет в опокоево особые. «Ты постой, постой, Митрий князь, ты постой, Михайлович. Я сбегаю ко батюшку во высокую горницу. Как родима-то мамушка, мне сошила два платьица. Первое платье обручальное, другое платье венчальное. Обручально то платьице, да я на полу стопчу. Венчально то платьице, да и шая в лоскуты прерву. Ты пусти меня, Митрий князь, ты пусти меня, Михайлович, да я сбегаю ко мамушке на высокую могилочку, попрошу прошеница». Отпустил ее Митрий князь, побежала Домна, растерзала в отчаянии свои обручальные и подвенечные наряды. Потом брала-брала Домнушка да свечу Воскоярову и шабулатный ножичек. Побежала Домнушка, побежала Фалалеевна к родиной матушке на высоком могилище. Она брала в левую рученьку да свечу Воскоярову, да брала в правую рученьку да булатный ножичек, да наставила ножичек против белого горлышка. Давно умолкла Наталья Петровна, а точно сейчас слышу. Схоронили Домнушку, схоронили Фалалеевну на высоком угорышке под кудряву вербушку.